Глава 12. «Не нравится мне все это», — задумчиво произнес Дуэргар, когда мы отошли от чистокола на пару десятков шагов. «Мне тоже», — призналась я и обернулась назад. «Я никогда не выходила за стены Брингурда, но у нас в деревне нет такого забора. От кого они прячутся?» «Хотел бы я знать», — пробормотал мой спутник и остановился. Он махнул рукой, приказывая мне замолчать, и напряженно прислушался к чему-то. Я невольно повторила за ним. В лесу царила звенящая тишина. «Слышишь?» «Что? Я ничего не слышу». «Вот именно. Ничего. Странный это какой-то лес. Ни птиц, ни зверей не слышно. Такое ощущение, что даже ветер здесь не пролетает». Я с опаской огляделась. Сейчас, когда мы двигались по едва заметной тропе, уводившей в самую чащу, ветви деревьев сомкнулись у нас над головой, отрезая от солнца. Слабые лучи еле-еле пробивались сквозь густые кроны, а ведь те еще не были даже покрыты листвой. На многих деревьях виднелись безобразные наросты амелы, похожие на неряшливые вороньи гнезда. Под ногами пружинила гнилая листва, а там, где ее не было, чавкала жидкая грязь. Было такое ощущение, будто мы единственные живые существа в этом лесу. «Кстати», — произнес Райзен свистящим шепотом, и я вздрогнула от этого звука. «На карте обозначен небольшой перелесок, но эти дебри перелеском не назовешь, и это не иллюзия, я бы почувствовал. Человеческие карты врут, и кто-то очень тщательно следит за этим». В этот момент я поскользнулась в жидкой грязи и с ужасом поняла, что мои ноги разъезжаются в разные стороны, как у новорожденного олененка. Испуганно вскрикнув, я замахала руками, пытаясь удержать равновесие, а в следующую секунду с противным чавканьем плюхнулась лицом вниз. «Эзусовые яйца! Тебе и королевских псов не надо, ты сама себя в гроб загонишь!» Он схватил меня за шкирку, как котенка, и выдернул из грязи. «И меня заодно!» «Простите!» — всклипнула я, не скрывая обиду в голосе, хотя сама не поняла, за что извиняюсь. Руки и подол платья были покрыты безобразными разводами, лицо тоже, я в этом не сомневалась. Закусив губу, я освободилась от жесткой хватки Райзена и отвернулась, отряхивая юбку. Потом украдкой приподняла подол и обтерла лицо. «Сильно ударилась». Голос моего спутника неожиданно потеплел. Я замерла, не в силах поверить тому, что слышу. Что это с ним? Сначала конюху ни с того ни с сего монетку дал, потом эти ребятишки в деревне, и тот старик с палашом, а теперь мне в глаза заглядывает с неподдельным участием? Неужели у моего Дуэргара иногда случаются приступы человеколюбия? «Не очень», — осторожно ответила я. «Давай помогу». На лице Олана Перта появилась приветливая улыбка, казавшаяся особенно странной после стольких язвительных ухмылок. Я молча кивнула, позволяя ему простым жестом вернуть моему платью приличный вид. И снова, как и прошлой ночью, большие, теплые мужские ладони скользнули вдоль моего тела, будто стряхивая с меня эту грязь, и снова я ощутила волну жара, зародившуюся где-то внутри меня и моментально окутавшую все мое существо. Мне пришлось до боли закусить губу, останавливая рвущийся на волю стон и опустить взгляд. Я боялась, что Райзен обо всем догадается, прочитав мои чувства по глазам, но вот вспыхнувшие от стыда щеки спрятать я не могла. «Теперь все, идем». Мужчина не обратил внимания на мою реакцию, зато крепко ухватил за руку и пояснил. «Так надежнее. Еще ноги здесь поломаешь. К тому же я не хочу слишком часто прибегать к магии, мало ли что водится в этом лесу». Через 10 минут ходьбы тропинка вывела нас из густой чащи на небольшое открытое пространство, поросшее прошлогодней травой и редким кустарником. Мы увидели маленькую глиняную хибару, крытую вязанками хвороста, вокруг которой на отдельно вбитых колях висели пучки засохших трав, связки дикого чеснока и глиняные горшки. Здесь было довольно сухо, и даже пробивалась первая зелень, ведь ничто не мешало солнцу заглядывать сюда. Пока я разглядывала открывавшийся вид, покосившаяся дверь лачуги скрипнула, выпуская наружу непривычно большого, жирного, лоснящегося довольством кота. Он был абсолютно черным, без единого пятнышка, а его роскошный хвост казался в длину не меньше 2 футов. Увидев нас, животное резко замерло, выгнуло спину, подняло шерсть дыбом и яростно зашипело, выпуская из лап внушительные когти. Я торопела, а мой Дуэргар повел себя более чем странно. Сначала он поперхнулся, потом сделал шаг назад и тоскливо огляделся, словно бы в поисках отступления. На лице Олана Перта появилось скучающее выражение. «Клянусь единственным глазом Баллара», — пробормотал он в полголоса, крепче сжимая мою руку. «Эта тварь потреплет нам нервы». «Кот?» — так же тихо уточнила я. «Кот?» — повторил за мной Райзен, бросая на меня раздраженный взгляд. «Это демон, бывший Фамор, ставший спутником ведьмы, ее охранником и источником силы. Думаю, и Шемчиха никакая не знахарка, а самая настоящая ведьма. Если наши приятели попали к ней, и она нашла камешек, то у нас возникли проблемы. Вряд ли она отдаст его добровольно, а демон будет защищать ее до последнего». «И что нам делать?» «Делать вид, что мы здесь случайно. Заблудились. Надеюсь, она не умеет читать мысли, но эта тварь видит нас насквозь. Никакая иллюзия не поможет против Фамора, у них идеальный нюх. Хотя...» Он прищурился и посмотрел на мою шею. «Насчет тебя не уверен». «Милостивые тираны, заблудились?» Раздался за нашими спинами грудной женский голос, полный завораживающих ноток. «Могу я чем-то помочь?» «Молчи», — предупреждающе шепнул Дуэргар одними губами. «Говорить буду я». Нацепив на лицо самую соблазнительную улыбку из своего арсенала и до боли сжав мою ладонь, развернулся в сторону говорившей. Я обернулась вместе с ним. Позади нас, буквально в 5 шагах, стояла молодая, привлекательная женщина из тех, что называют «кровь с молоком». Полногрудая, статная, с русой косой толщиной с руку, которая сейчас была перекинута через плечо и привлекала внимание к низкому вырезу рубашки. Да, именно рубашки, потому что кроме нее на незнакомке больше ничего не было. Солнечные лучи проникали сквозь белую льняную ткань, очерчивая плавные линии бедер и талии. Женщина улыбалась, несколько мгновений пристально глядя на моего Дуэргара, потом облизнула полные, удивительно яркие губы, и я увидела, как напряглись ее соски под тонкой тканью. «Добрый день, красавица!» Дуэргар в образе Олана Перта отвесил учтивый поклон. Жесткая рука Райзена дернула меня вниз, заставляя повторить маневр. «Мы немного заблудились, ищем своих приятелей-торговцев. Одного Агра зовут, а второго Нейл. Старик в деревне сказал, что они приболели и остановились на постой у местной знахарки. Не знаешь, это ее дом?» Он кивнул в сторону хибары. Я проследила за его взглядом и не удержалась от удивленного возгласа. Вместо полуразвалившейся лачуги перед нами высился добротный дом, чистенький и ухоженный, с весело поблескивавшими на солнце с ледяными окошками, аккуратным заборчиком и выкрашенный в белый цвет трубой, из которой сейчас поднимался дымок. Грязь под нашими ногами превратилась в хорошо утоптанную тропинку, посыпанную мелким речным песком. Эта тропинка упиралась прямо в приветливо распахнутую калитку, напротив которой мы сейчас и стояли. «Это мой дом, милостивый Тирн». Незнакомка повела плечами, привлекая внимание к своей груди, колыхнувшейся от этого движения. «Я и есть местная знахарка. И товарищи ваши тоже у меня. Но они очень слабы. Вряд ли смогут продолжить путешествие с вами. А куда вы направляетесь?» «В столицу». Ничуть не смущаясь, ответил Дуэргар, причем глаза его буквально прикипели к роскошным формам лесной красотки. Я почувствовала, как внутри меня поднимается волна неприязни, и направлена она была именно на эту красотку. Захотелось хорошенько пнуть Райзена, чтобы он хоть на минуту оторвался от чужих прелестей и вспомнил о моем существовании. «Милый», — постаралась я прощебетать как можно приветливее, хотя мне хотелось зашипеть от внезапно накатившей злости. «Если наши друзья здесь, мы могли бы увидеть их и решить, как быть дальше». Тот кинул на меня мимолетный взгляд и опять уставился на знахарку. Хотя какая она знахарка? Я буквально всей кожей ощущала исходившие от нее магические волны. Райзен оказался прав. Это была самая настоящая ведьма, причем, судя по умению творить моментальные иллюзии, очень сильная. И сейчас я чувствовала, как она пытается приворожить моего Дуэргара, играя на его мужских слабостях. Одного я понять не могла. Догадалась ли она, что он не человек? И еще. Он притворяется... Или действительно поддался ее чарам? Черный кот вальяжно прошествовал по тропинке, стрельнув в нашу сторону презрительным взглядом, и развалился у ног ведьмы, обвив ее голые лодыжки своим хвостом. Не соизволит ли милостивый Тирн передохнуть с дороги? Она опять облизнула губы, демонстративно игнорируя мое присутствие. Я почувствовала странное напряжение в воздухе, как будто между этими двумя натянулась невидимая нить. Эта нить слегка резонировала, и именно этот резонанс каким-то непостижимым образом я сейчас ощущала. «Было бы неплохо», — пробормотал Райзен, вытирая со лба неизвестно откуда взявшийся пот. «Не нальешь ли водички, красавица?» «Отчего не налить такому красавцу?» Она двинулась вперед, сопровождаемая котом, обдавая нас терпким запахом луговых трав и древесной коры. Под тонкой сорочкой покачивались упругие ягодицы и просвечивали длинные, крепкие ноги. Я на мгновение ощутила такую ущербность, что захотелось взвыть в голос, но в этот момент пальцы Райзена, все еще державшие меня за руку, сжались, причиняя резкую боль, и эта боль прояснила мое сознание. Я поняла, что только что чуть не вцепилась этой ведьме в лицо в порыве ревности. Дуэргар шагнул вслед за соблазнительницей, не отрывая глаз от ее зада, а я поплелась следом, костеря себя, на чем свет стоит. Кот бежал впереди, подняв хвост трубой, и первый вскочил в дом через щель в приоткрытых дверях. Домик ведьмы и внутри оказался чистым и светлым. Единственное помещение было надвое разделено большой печью, внутри которой весело потрескивал огонь и что-то булькало в медном котелке. Я потянула носом. Кажется, это был какой-то отвар, но не смогла определить ингредиенты, слишком уж много их было намешано. Часть комнаты за печью была отделена ситцевой занавеской в мелких цветочек, и оттуда доносились хриплое дыхание и надсадный кашель. «Ваши приятели очень слабы». Ешемчиха кивнула в сторону занавески. «Провели ночь на голой земле, а вчера здесь как раз сильные заморозки были. Вся трава инеем покрылась. Селяне их принесли ко мне, выхаживаю, как могу». Перед печью стоял обеденный стол, накрытый скатертью из той же ткани, что и занавеска, а по обе стороны от него — длинные лавки. Райзен с готовностью уселся на одну из них, стоило ведьме поставить на стол глиняную миску с пирожками и кувшин с вином. Я же молча подошла к печке и заглянула за занавеску. То, что я увидела, заставило мое сердце болезненно сжаться. То ли у ведьмы сил не хватило на полноценную иллюзию, то ли еще по каким причинам, но пространство за занавеской сильно отличалось от того, что было выставлено на показ. Здесь, в крошечном уголке, с закопченными стенами и земляным полом, на узком тюфяке, кинутом прямо на пол, лежали наши пресловутые торговцы. Я видела их первый раз, но у меня не возникло сомнений, что это они. Один из них выглядел постарше. Невысокий, коренастый, плотно сбитый мужчина с непривычно красным лицом, которое наполовину скрывала густая черная борода с редким серебристыми прядками. Его бочкообразная грудь резко вздымалась, рот был полуоткрыт, и из него доносился надсадный хрип. Второй лежал на боку, скрутившись в комок. Я смогла различить лишь худощавые плечи, вздрагивавшие под грязной мешковиной, которые оба были укрыты, и русый затылок. Волосы торговца висели сосульками, то ли слипшись от пота, то ли от грязи. От обоих тел исходил кислый запах болезни, застарелого пота и безнадеги. А еще в воздухе явственно ощущалось присутствие черной магии, причем в ее самом отвратительном значении. «С утра в бреду метались, болезные, а теперь вот уснули», — произнес над моим ухом сочувственный женский голос. Я вздрогнула и моргнула, а потом в немом изумлении вытаращилась на добротную деревянную кровать, на которой лежали те самые торговцы в тех самых позах, только на этот раз укрытые не куском мешковины, а лоскутным одеялом с цветастой каемочкой. Я еще раз моргнула, но нет. Ни кровать, ни одеяло, ни подушки в ситцевых наволочках никуда не делись. Только вот запах болезни и ощущение запрещенной магии никуда не ушло. Иллюзия? А почему сразу не сработало? «Чем вы их лечите?» — спросила я, чтобы поддержать разговор. «Много способов существует», — усмехнулась ведьма. Взгляд ее неожиданно изменился, стал пронзительным и колючим. Она смотрела меня с ног до головы, будто ощупывая, и мне захотелось передернуть плечами, чтобы сбросить с себя это ощущение липкой паутины, которая окутала меня после ее взгляда. «А тебе зачем? Ты же не знахарка, и магиня очень слабая. Вижу, силы в тебе совсем чуть-чуть, для обучения мало, а на запечатывание ты не пошла, ведь так?» Я кивнула. Не боишься под суд попасть за такое самоуправство?» За занавеску прошмыгнул кот, сел у ног ведьмы и зевнул во весь рот, продемонстрировав острые, как иголки, клыки. Я нервно глянула в сторону печки. «Где там Райзен? Чем он занят?» «Спит твой Тирн!» Ведьма по-своему истолковала мой взгляд. Видно, утомился с дороги. Выпил вина с травами и заснул. «А ты не желаешь перекусить, Тьерна?» Она демонстративно кивнула на мою правую руку, указывая на отсутствие супружеского браслета. «Между вами четырьмя нет никаких родственных связей. Почему молодая девушка путешествует с тремя мужчинами?» Я опешила. «Райзен спит? Как? Почему?» Мне сделалось страшно. Что же было в том вине, если Дуэргар заснул, выпив его? Неужели ведьма нас раскусила? Я искоса глянула на ее безмятежное лицо. Да нет, она была абсолютно спокойна, только зеленые глаза смотрели с недобрым прищуром, от которого по моей спине прошел холодок. «Спасибо, я не голодна», — постаралась я произнести как можно тверже. «Тирнперт — мой жених, а эти двое просто попутчики и его друзья. Мы вместе ехали в Кадерн, в храм Киридвен, а по дороге разминулись. Тирны отправились вперед, а мы провели ночь в Брингворде». «Интересная история». «Обычная». Я с показным легкомыслием пожала плечами, затем обошла ведьму и, с трудом сдерживая напряжение, вышла из-за занавески. Райзен сидел за столом, уронив голову на руки и едва слышно похрапывал. Рядом с ним стоял опорожненный кувшин и пустая тарелка. Я направилась к нему, поджав губы и собираясь растолкать этого пьянчушку. Но в этот момент в воздухе будто тренькнула невидимая струна, и вокруг меня разлился удушающий жар. Ощущение чужой, враждебной силы сдавило мне грудь, перехватывая дыхание, вызывая головокружение и панический страх. Я остановилась как вкопанная, и в этот миг на мое плечо опустилась чья-то тяжелая рука, впиваясь в кожу когтистыми пальцами. Это не могла быть рука ведьмы. «Маленькая глупая Шелки», — прозвучал за моей спиной насмешливый голос, низкий, журчащий, завораживающими бархатистыми нотками. Мужской голос. «Вкусная, сладкая Шелки», —